Глядя в треснувшее зеркало, плакал пьяный лицедей. Чья судьба была им прожита, непонятно до конца. Отличить и сам не может он свою маску. С лица его не воду, а слезы. Знает ли хоть кто-нибудь, чем именем на губах шагнет он к барьеру? Кто поверит, кто поверит комедианту? Кто сотрет с лица его не воду, а слезы? Знает ли хоть кто-нибудь, чем именем на губах? Шагнет.